Глава 31. Лицо Рейна изменилось. От прежней веселой доброжелательности не осталось и следа. Он окаменел. Холодный взгляд выражал презрение. Он медленно повернулся. «Что так вас развеселило, дядя?» Его голос был холоден, а сам Рейн надел маску безразличия. Я никогда не видела его таким. Это страшно. Я даже немного испугалась. Но не Рейна, а того, кто в одно мгновение смог сделать его таким. Не думал, что изгоев пускают в приличные места. Голос мужчины сочился ядом. Я положила руку ему на грудь. Пусть знает, что в любом случае я на его стороне. Рейн накрыл мою ладонь своей, так и остался стоять. Лорингия. Прогрессивная страна, в отличие от нашего Даркленда. Здесь всем наплевать, кто ты, пока не нарушаешь общественный порядок и чтишь законы, — нравоучительным тоном поведал мой напарник. Вам бы выучить это, дядя. Да кто этот загадочный дядя, демоны его раздери? Я тоже повернулась и как оказалось зря. О, ты еще и с человеческой женщиной связался, — грубо ответил он на мой кивок, устремив взгляд на наши руки. Вот же мерзавец! И внешность у него соответствующая, которая вызывала у меня отвращение с первого взгляда. Хотя его можно даже назвать привлекательным. Высокий, но ниже Рейна. Худощавое лицо с четкими чертами, высокие скулы, аккуратный подбородок и тонкие губы. Светлая кожа с кремовым оттенком, придающая ему свежий вид. В ярких проницательных глазах, как у хищной птицы, светилась хитрость. Ухоженные волосы цвета темного каштана аккуратно уложены в стильную прическу. Да, он определенно уделяет много времени своему внешнему виду. Явно недешевый костюм подчеркивал его худосочную фигуру. Дорогие запонки добавляют шарма и безостенчиво крича о его статусе. Хорошо живет, дядюшка, не бедствует. Несмотря на элегантность, в его манерах есть что-то скользкое. «Фелис, дорогая, позволь представить тебе моего дядю, Жоржа Крейгера, младшего брата моего отца. Представил меня дяде Рейн, но в обратном порядке этого не было сделано. Я отметила, что он не называл меня по имени и фамилию мою тоже не назвал. Скрывает меня как может, но почему? На душе скребли кошки, и мне это не нравилось. Стыдиться? Вряд ли. Тогда бы он не представил меня своему родственнику. Может быть, опасается дяди? Скорее всего. Узнает дядя, узнает и другая родня, что у изгоя Рейна дела идут превосходно. Даже девушка есть. Сколько тайн вокруг моего дракона. А я всегда считала, что больше, чем у меня, родовых тайн не найти. Прошу простить нас, дядя. В голосе Рейна была слышна насмешка. Но мы очень спешим. Он взял меня под руку и поволок в сторону гостиницы. «Сбегаешь?» — полувопросительно крикнул след родственник. Я перестала дышать. Он во всеуслышание оскорбил Рейна, обозвав его трусом. Рейн застыл, как вкопанный, не поворачиваясь. «Пожалуйста, не связывайся», — прошептала я, вцепившись в руку моего дракона. «Он не стоит того, чтобы портить себе день». Сердце стучало, как ненормальное. Казалось, что я разучилась дышать. Он лишь кивнул, взял меня под руку и направился в сторону гостиницы. «Как же я рад, что я не послушал тебя и снял в городе самую дорогую гостиницу!» Выдохнул мой напарник, но голос все еще оставался холодным, а он сам напряженным. Да, пробрала его встреча. С прошлым до самой печенки. «Дядя туда не сунется, не хватит финансов. Хоть там скроемся от него». Я удивленно смотрела на него и не узнавала. Рейн и желание скрыться не вязалось воедино в моем сознании. «Ты его боишься?» — не веря самой себе, переспросила я. «Каким же нужно было быть подонком, что от одной встречи с родственником хотелось выпить?» «Нет, конечно», — фыркнул Рейн. «Больше подходит, опасаюсь. Дядя скользкий, как змея, и такой же опасный. Жалит из-под тишка. Он никогда не вступит против тебя в открытую. Будет жар загребать чужими руками». «Подожди!» Я даже сама остановилась от озарившей меня догадки. «Это дядя изгнал тебя из рода!» Напарник тоже остановился, но на меня не смотрел. «Да, он не сам, а с помощью интриг и более глупых родственников», ответил Рейн, разглядывая что-то вдали. Я проследила за его взглядом, но ничего интересного не увидела. «Но почему?» Взяла я его руку в свою и заглянула в глаза снизу вверх. Он пожал плечами, старательно отводя взгляд. «Почему ты позволил этому случиться?» Я снова пыталась вытащить из него признание. «Зачем? Зачем мне его проблемы своих хватает?» Но я упорно хотела услышать, что с ним произошло. Уверена, что без этого скользкого дядюшки не обошлось. Это он подтолкнул Рейна к пропасти. Только я хотела услышать это от самого Рейна. «Аманда, я был слишком юн», — начал Рейн. «Слишком горяч и слишком верил своей семье». «А кому тогда верить, как не семье?» — удивилась я. «В этом нет твоей вины». «Глупость не вина, Аманда. А я был слишком глуп, чтобы видеть, как вокруг меня собираются тучи». Рейн затащил меня в ближайший трактир и усадил подальше от дверей. Сделав заказ подавальщице, он замолчал. «Рейн, ты расскажешь, что произошло?» «Я встретился с прошлым и доложу тебе, эта встреча не из приятных». «Не об этом спрашиваю. Что произошло там, в прошлом? За что тебя изгнали из клана?» Рейн нахмурился. Видно было, что не хочется ему говорить об этом, вспоминать прошлое, которое причинило столько боли. Рейн, конечно, не признается, что изгнание из рода его сильно ранило, но поступки говорят сами за себя. Если бы он не страдал, стремился бы любыми путями вернуться в семью. «Рейн, я не отстану», — сказала я. «Тебе придется рассказать».